Приветствую вас, братья и сестры, именем Господа Иисуса Христа. Хочу прочитать место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Марка, в 12 главе, с 28 стиха. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповедей нет. Братья и сестры, иногда так размышляешь и думаешь, что важно вообще в жизни, чем мы можем Богу угодить, как вообще нужно поступать, что в первую очередь нам нужно делать. И мы видим, что Господь вот на первое место ставит любовь к Богу. Мы видим, что Господь поставил заповедь любви к Богу на первое место. Если мы читаем место Священного Писания, которое записано вот во Второзаконии, давайте прочитаем. Здесь еще подтверждается эта же мысль. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими». Люби Господа Бога твоего. Любовь к Богу, она стоит выше всего. Она даже стоит выше любви, нашей привязанности, любви к близким, к нашим родственникам, к отцу, к матери. Потому что Христос говорит, что кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. Почему именно Господь ставит эту первую заповедь? Первой ставит эту заповедь. Потому что без любви невозможно ничего делать. Без любви невозможно ничего исполнить в жизни. Ни одной заповеди, ни одного дела во имя Господа нельзя сделать без любви. Если мы что-то говорим, мы должны подтверждать своей любовью к Богу, то есть своими делами. Если мы говорим, что любим Бога, мы должны любить ближних. И вот посмотрите, Господь связывает как бы две заповеди в одно. Ему задают вопрос: какая самая первая заповедь? Он бы мог ответить, что возлюби Господа Бога твоего. Но он больше хотел сказать, намного больше. Возлюби Господа Бога твоего и ближнего своего, как самого себя. Братья и сестры, без этих заповедей ничего не получится в жизни. Если мы не возлюбим Господа, можно уже ничего не делать в жизни, потому что бесполезно что-то делать в жизни без любви. Если мы имеем, написано, дар пророчества и можем горы переставлять, а любви не имеем, то мы медь звенящая или кимвал звучащий. То есть без любви ничего не может происходить в жизни человека. Да, оно может происходить, можем мы что-то делать, можем выполнять какие-то обязанности, исполнять какие-то требы в жизни, но если в нашем сердце нет любви, любви к Богу, то бесполезно что-то делать в жизни. То мы без любви Написано, без веры угодить Богу невозможно, ну а без любви тем более. Без любви тем более, потому что любовь пребывает вечно. И вот если мы посмотрим в нашей жизни, какие чувства мы испытываем, ну как мы можем сравнить, как мы можем описать любовь к Богу, вот нашу лично, я свою любовь к Богу, как я могу о ней рассказать, как я могу ее описать в жизни своей. Ее можно сравнить, вот, может быть, она немножко сравнима так вот, как в жизни у молодых людей бывает первые чувства, первая любовь друг к другу, когда жить друг без друга не могут, когда нужно видеть друг друга, есть такая необходимость, нужно слышать голос любимого человека, да, а Господа. Мы должны видеть нашего Господа в своей жизни. Вот псалмопевец Давид в одном из псалмов, говорит, «Всегда я видел перед собою Господа, ибо Он одесную меня». Всегда я видел. Братья и сестры, видим ли мы Господа вот в нашей жизни? Видим ли мы Его в наших делах? Сопутствует ли Он нам в нашей жизни, в деяниях наших? Что-то делаем. Если мы любим Господа, мы видим Его всегда во всех наших делах. Во всех путях наших мы видим нашего Господа. Кто-то не замечает и говорит, что ну что тут такого, ну совпадения какие-то. А мы говорим, нет, Господь благословил. Господь благословил в этом, Господь благословил в этом. И когда мы особое внимание уделяем этому и замечаем все то, что делает Господь для нас, а это делает Господь не потому, что мы так хорошо любим Господа, но потому что Господь любит нас. Если говорить о любви Божьей, то, наверное, это будет самая большая тема в нашей жизни, которую невозможно даже частично рассказать. Вот, ну, частично можно, наверное, но более подробно, более, можно, емко так, мы не можем ее рассказать. Мы действительно можем без конца восхищаться любовью Божией в своей жизни, как Господь возлюбил мир, как Господь возлюбил нас, как Он поставил вот, на какие места все расставил вот в жизни нашей. И мы видим, что на первом месте стоит любовь. Любовь есть ведущее чувство души. Любовь к Богу, она является как бы ведущей добродетелью. То есть, если мы что-то делаем, и делаем это из любви к Богу. Если мы вспоминаем вот прошлые времена, когда были времена гонения, мы видим, что много братьев и сестер шли на жертвенный труд. И тогда вопрос возникает, ради чего? Иногда настолько самоотверженно трудились, ну вот в печати трудились, перевозка литературы. Всегда это было опасностью в том, что если только где-то ты попадаешься на глаза органов власти, ты попадаешь в тюрьму. И настолько это делалось конспиративно, настолько это делалось, чтобы никто не видел, не замечал никаких следов даже, чтобы не оставлять после себя. И это делалось только ради любви к Богу. Никакими чувствами, никакими инструкциями нельзя человека заставить что-то выполнять, что-то делать. Да, можно выучить какие-то определенные правила в жизни, но без любви не способен ты делать что-то великое и то, чем можно угодить Богу. Братья и сестры, Если мы любим Бога, то соблюдаем Его заповеди. Господь говорит: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Господь связывает также любовь к Богу с соблюдением заповедей. И эти заповеди нам изложены на страницах Священного Писания. Мы должны читать Слово Божие, мы должны вникать в Него и соблюдать заповеди Господа. Мы должны ближним своим любовью служить друг другу, как написано. Любовью служите друг другу. И еще есть одно, то, что мешает нам, это любовь к миру. А то, что мешает нам любить Бога, это любовь к миру. Мы иногда говорим своим детям о том, что как нам полюбить Господа, что нам это необходимо сделать в жизни. Но что-то вот мешает иногда в жизни человеку возлюбить Господа всем разумением, всей душой, всем сердцем своим. Когда в сердце что-то раздваивается, когда в сердце что-то есть любимое, когда в сердце что-то занимает какое-то определенное место в нашем сердце, и тогда мы не способны любить Бога в полноте. «Не любите мира», написано, «не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Все очень как бы просто, но нам это нужно усвоить, нам это нужно понять в своей жизни, чтобы Господь мог действовать вот в нашем сердце, вот, чтобы понять Господа, чтобы понять Его любовь в полноте, насколько Бог любит нас, чтобы и мы отвечали этой же любовью Ему, чтобы мы возлюбили Его всем сердцем своим, всей крепостью, всем разумением своим, всей душой своей, и возлюбили ближнего своего, как самого себя. И еще хотелось бы отметить то, что любовь – это является как плод Духа. Он и есть плод Духа. Написано: «Плод же Духа – любовь». И там дальше перечисляется: радость, мир, долготерпение, благость, милосердие. Но на первом месте стоит любовь. Обратите внимание, первая заповедь – любовь к Богу. И плод Духа опять стоит на первом месте. Тогда, когда мы должны приносить этот плод, плод Духа, который должен созреть в нашем сердце, который созреть должен в нашей душе, и чтобы он виден был для всех. Если мы пребываем на лозе, которой является Иисус Христос, то мы должны, как веточка, приносить плоды. И один из важных плодов, братья и сестры, является любовь. Пусть Господь благословит, чтобы каждый из нас мог в жизни своей принести этот добрый плод, чтобы мы могли возлюбить Господа всем сердцем, всем разумением, всей крепостью своей и ближнего своего, как самого себя. Аминь.